Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Иоганн Рейнгольд фон Паткуль, лифлянский дворянин. Получил прекрасное образование в Кильском университете. Обладал серьезными познаниями в юриспруденции, математике, инженерных науках, тактике и фортификации. Свободно владел 6 языками. Капитан шведской, генерал-майор польской службы. Скажите, а как же вы оказались в России? Кто вас представил Петру Первому? Представьте, я сам заявил князю Долгорукому, что желаю поступить в русскую службу. Молодому царю нужно было немного помочь. В чем? В чем? Политика – дело тонкое и не царское. Я-то съел на этом деле собаку, как у вас на Руси говорят, и подсказал царю создать институт осведомителей. А, понятно, шпионов, значит. Да. Царь сразу делает вас первым лицом российской дипломатии, дает чин генерал-лейтенанта, и ваше первое... Интрига. Помню. Союз России с польским королем Августом II. Это моих рук дело. Так что же получается? Вы развязали Северную войну? Ну, не совсем так. Впрочем, не буду скромничать. Я приложил немало сил к этому дельцу. Что такое война? Шахматная игра. Я поставил шах шведскому королю и вынудил его рокироваться. Вы так смело решали политические дела. Гораздо смелее, чем вы задаете вопросы. Ну, не смущайтесь. Мне бы ваши годы. Так о чем это мы? А мы о шведском короле. Ох уж этот Карл. Да, я спал и видел, как отомщу шведскому королю. Отомстите? За что же? Карл выгнал меня из Лифляндии. Представляете, меня! Он видел во мне бунтаря и лишил родины. И вы тут же рокировались. 1-0 в вашу пользу. Да, я именно тут же, не теряя времени, поступил на службу к польскому королю Августу Сильному. Я знал, как надо действовать. Этот король действительно был сильным, сильной личностью. Ну нет, какая там личность? Сумасброд и лицемер. Да к тому же имел вздорный характер, даже хуже моего. Но физической силы в нем было хоть отбавляй. Когда король на моих глазах спокойно согнул серебряную тарелку. О! Да, как будто она была бумажной. Вот тогда мне стало не по себе. Но я был хитрее, и мне всегда удавалось навязать королю свою волю. Это не нравилось его окружению. Что поделать, на всех не угодишь. Ну да, и вы умудрялись одновременно служить двум правителям, и польскому, и русскому. Да. Был слугой двух господ. И у меня это получалось. Правда, однажды я просчитался. Петр послал Августу большую военную помощь, чтобы вместе с ним освободить Познань от шведов. Так, и что же, освободили? В том-то и дело, что нет. Польский король проявил полное безразличие к военному делу и погубил мероприятие. Вот как? Все деньги, полученные от Петра, этот силач растратил на польских красавиц. Каков, ничего а? Ничего себе. Хотя я его понимаю. Ох, и влетело же мне тогда от царя. Ему влетело не сильно. Он был любимчиком Петра. И тот даже не догадывался, что Паткуль водит его за нос. Иоганн Рейнгольд фон Паткуль интриговал в Москве против Швеции, а в Германии и Польше против России. Отчаянный шпион делал все, чтобы защитить родную Лифляндию от посягательств с востока и запада. Но однажды ему не повезло в большой политической игре. Польский король Август выдал Паткуля заклятым врагам шведам. И его казнили. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.